Люди на улице одеты очень хорошо, так что никто на иностранцев не оглядывается. Молодая москвичка, с которой я заговорил, на мое счастье, вполне прилично владела немецким языком, хотя ни разу в жизни, по ее словам, никуда не выезжала, кроме Вены, и то ненадолго. Она согласилась помочь мне в моем трудном положении, показать, где находятся книжные магазины по продаже иностранной литературы.